на знаменитое ранчо Барти, что раскинулось на берегах реки Йеллоустон к юго-западу от Биллингса. Они встречались и до, и после помолвки своих детей, но, как правило, встречи эти проходили в обеденном зале клуба «Кеттлмен». Банкира проводили в огромный кабинет с отполированным до блеска паркетным полом и отделанными деревянными панелями стенами, которые украшали разнообразные охотничьи трофеи, дипломы в рамочках и головы оленей с ветвистыми рогами. Мужчина, сидевший за массивным письменным столом, даже не встал ему навстречу, лишь жестом указал на кресло, стоявшее напротив. Банкир уселся в него, а хозяин дома не спускал с него холодного взгляда и многозначительно молчал. Мистер Пикет ощутил неловкость, он догадывался, о чем пойдет речь. Но оба они, и фермер-богач, и финансовый магнат, не спешили начинать неприятный разговор. Отец жениха закурил толстую сигару и протянул Пикету через стол листок бумаги. Пикет прочел, это было письмо его дочери. «Мне страшно жаль», — заметил он. «Она мне рассказала, я знал, что она написала ему письмо, только до сих пор не видел его». Скотовод подался вперед, лицо красное, мясистое, глаза сердито сверкают из-под полей шляпы Стетсон, которую он не снимал нигде, даже в кабинете. «Не получится!» — он пригрозил пальцем. «Не позволю, понял ты? Ни одной девчонке не позволю так обращаться со своим мальчиком!» Банкир пожал плечами. «Я тоже, как и вы, разочарован», — сказал он. «Но сами знаете, эти молодые люди могут иногда и передумать. Оба они слишком молоды, так чему гнать такую спешку? Поговорите с ней, убедите в том, что она делает страшную ошибку. Я уже с ней говорил, и мать тоже, но она и слушать не желает, только и твердит, что хочет разорвать помолвку». Владелец раньше откинулся на спинку кресла и окинул взглядом свой роскошный кабинет, думая о том, сколь многого достиг, а ведь начинал простым ковбоем. «А теперь, что касается моего мальчика», — сказал он. Забрал письмо Линды и подтолкнул к Пикету пачку каких-то бумаг. «Вот, прочти-ка это». Уильям Брэддок по прозвищу Большой Билл действительно прошел долгий путь. Дед его был родом с Запада, из Бисмарка, что в штате Северная Дакота, где родился, женился, а потом служил в кавалерии, и погиб в сражении на Великих Равнинах. У деда также имелся собственный магазинчик, и хоть дела в нем шли ни шатко, ни валко, он не расставался с ним всю жизнь. Сын пошел по стопам отца, и больших успехов в коммерции тоже не достиг. Зато внук переплюнул их всех и начал свое восхождение с работы на скотоводческом ранчо. Он был огромным, грубым и жестким парнем и предпочитал решать споры кулаками. Как правило, исход всегда был в его пользу. А после войны не упустил возможности открыть собственное дело. Приобрел грузовик-рефрижератор и на нем доставлял свежую говядину из Монтаны за несколько сот миль. Дело, начавшееся с грузовика, неуклонно расширялось. Вскоре он прибрал к рукам скотобойню, а спустя еще какое-то время контролировал уже весь бизнес, начиная от выпаса скота и кончая разделкой туш и расфасовкой мяса. Но он даже создал свою собственную торговую марку «Бифштексы» от Большого Билла, свеженькие и сочные, и завалил мясом все местные рынки и стал в здешних краях большим боссом. Ранчо Барти, приобретенное им 10 лет тому назад, буквально преобразилось после перестройки, а дом Большого Билла считался самым роскошным особняком на Йеллоустон. Жена, слабенькая худенькая особа, на его взгляд почти невидимка, умудрилась произвести на свет единственного сына, но тот, увы, в Брэддоков не пошел. Кевину было 25, легкомысленный, избалованный, он смертельно боялся отца. Но Большой Билл был просто помешан на своем отпрыске, считал, что тот заслуживает только самого лучшего. Майкл Пикет закончил читать бумаги, он был бледен, руки дрожали. «Я не совсем понимаю», — начал он. «Чего тут понимать, Пикет, все очень просто. Я целую неделю только тем и занимался, что скупал все ценные бумаги, имеющиеся на руках у людей в этом штате. Сие означает, что я стал держателем контрольного пакета акций, и твой банк теперь принадлежит мне. Уж поверь, этот гребаный пакет обошелся мне недешево, а все из-за твоей дочурки. Да, хорошенькая, признаю, но глупа, как пробка. Мне плевать, кто тот парень, с которым она спуталась, знать не желаю, но ты должен приказать ей бросить его. Пусть напишет моему сыну новое письмо, сознается в своей ошибке, и помолвка будет считаться действительной. Но что, если я не смогу ее убедить? Тогда скажешь ей, что она станет причиной полного твоего разорения. Я заберу у тебя банк, заберу дом, отниму все, что ты имеешь. Скажешь ей, что тогда она и чашки кофе